бросил взгляд на дом, в котором умер Феликс Хай, а потом поведал своим спутникам об ограблении, сопровождая рассказ выразительными комментариями. «Понимаете, что произошло?» — затаенной надеждой спросил он. Убийца подмешал наркотик в напитки и заколол Хэя. Потом вышел, взломал контору Дрейка, вернулся с добычей и рассовал содержимое коробок по карманам гостей. Закрома Дрейка были взломаны в 12:30. Я проверял. «Итак», — повторил Гаем, — «кто входил в дом или выходил из него за указанное время?» «Я больше чем уверен, что это был убийца». Мысль была свежей, настолько свежей, что мастер моментально забыл про девушку. «Если бы убийца просто уничтожил коробки с уликами, я бы его понял», — заявил старший инспектор. «Но зачем ему приносить все эти безделушки назад и рассовывать их по карманам жертв? Зачем?» Казалось, Гэм прислушивается к жужжанию невидимой мухи. «Не знаю, сынок, не знаю. Просто так вышло, и все. А иначе и быть не могло. Все найденные безделушки вещицы древние. Детали будильника заржавели, фосфор выдохся, часы давным-давно остановились. Провалиться мне на месте, уж не думаешь ли ты, будто миссис Синклер? Блайстон или Шуман постоянно таскают при себе такие сувенирчики? Нет, вряд ли. Именно поэтому они так разволновались, когда пришли в себя и обнаружили у себя в карманах эти вещи. Блайстон и миссис Синклер пытались выкрутиться. Они сочинили сказочки, которые ребенка бы не обманули, если, конечно, то, что ты мне пересказал, верно. Негашеную известь и фосфор используют для того, чтобы смывать краску? Это не просто ложь. Это вопиющая и потрясающая наглость. Неужели она действительно думает, будто кто-то ей поверит? Вот Шуман, он поступил умнее. Он хотя бы признался в том, что не имеет привычки таскать с собой детали от будильника. Должно быть, сказал, что что-то подбросилось ему в карман, пока он находился без сознания. Да? Мастер задумался. — Отлично, сэр, раз вы так считаете, — буркнул он. — Но мне все же непонятно, зачем. Зачем убийца пошел на огромный риск, вернувшись в дом? Конечно, если он хотел возложить вину на кого-то другого, то хоть рассеять подозрения. — Сдается мне, — заявил Гэм, — это шаг не глупый. По правде говоря, я сам сходу и не придумаю ничего лучше. А он набросил тень на других и заставил их молчать о некоторых вещах, по поводу которых вопиет их совесть. Но здесь кроет что-то еще, сынок. Понимаешь, о чем я? — Прекрасно понимаю. Если подтвердятся наши подозрения, троих гостей можно исключить, ну, почти. Если бы убийцей была миссис Синклер, или сэр Деннис, или Шуман, в общем, кто-то из них, вряд ли он или она подбросили бы такие серьезные улики наряду с другими себе в карман. Неужели улики настолько серьезные? Мастерс пытливо сдвинул брови. Повторяю, неужели улики настолько серьезные? Спросил Гаем. Ты пораскинь мозгами, сынок. Тебе досталось очень интересное дело. А в центре находится очень ловкий и скользкий убийца. Вспомни, сынок, Исава. И ничего не принимай на веру, иначе покатишься по наклонной. А пока... Он круто повернулся всем корпусом и посмотрел на Маршу. Почему бы не сказать нам правду? Она подняла глаза, смерила его спокойным взглядом и тихо ответила. — А я и говорю правду. Вчера ночью я действительно ждала на улице больше часа. Но из парадной двери никто не выходил, понимаете, никто. Готов поклясться чем угодно, или, если хотите, арестуйте меня. Все смолкли. Гаем, который, казалось, собирался вспылить, загрустил и почесал нос. Мастерс не сводил с обоих подозрительного взгляда. — Предупреждаю вас, мисс, — заговорил он. — Преступник просто обязан был выйти через парадную дверь. В здании имеется черный ход, но нам стало известно, что он был заперт изнутри на задвижку и на цепочку. — А как же Фергюсон? — негромко вмешался доктор Сандерс. — Он-то выбрался не через парадную, не через заднюю дверь,